После завтрака энчичекисты снова завалились на матрас, но уже с ноутбуком в руках и без всяких левых мыслей. Настроение было не то. А вот результаты ползания по виртуальным ниточкам паутины Эрина скорее удивили, чем напугали. Сеть была наполнена историями о жестоких и коварных энчичекистах прошлого и настоящего, чьими усилиями столько лет душится магический прогресс и свобода колдования под надуманным предлогом охраны общественного порядка и соблюдения законности. Уже который век под тяжелой пятой НЧЧК томятся несчастные чародеи и ведьмы, коим не дают возможности развивать свои таланты во всех направлениях, ограничивая свободолюбивых колдунов презренными условностями. «Доколе?» – вопрошала прогрессивная общественность, воздевая виртуальные руки и проливая мегабайты слез над судьбами загубленных кровавой НЧЧКой волшебников. Отдельно же выписались леденящие кровь подробности каждодневной работы зловещего заведения. Причем в таком специфическом ракурсе, что редакция пресловутого ТИФ-Инфо должна была срочным образом либо подать в суд на авторов за плагиат, либо пригласить он их к себе на работу. Если принять на веру все эти заявления, то выходило, что Итхан Нахырович ходит по управлению в коже с заклепками и с плеткой наперевес. Добровцы пытают задержанных прямо в коридорах. А следователи, если не спят между собой, то регулярно покушаются на честь и невинность подозреваемых обоих полов. Часто и коллективно, невзирая на возраст и расу. Пару раз Эрин наткнулся на заявление о том, как пристрастно было следствие по тому самому мифрильному делу, как предвзяты и непрофессиональные следователи, из чего следовало, что и осужденные не столь уж виноваты. Капитана Аптелемнара передернуло от возмущения. Это генерал Блах-Амух ни в чем не виноват? Или Дариэль Апваландир знать не знал, каким образом и по чьей вине на стратегические объекты поставляется заведомо бракованное магооборудование? К слову сказать, приговор генералу Канефрону вынесли матроны Блах-Амух, и в дополнение к относительно небольшому сроку заключения и частичной конфискации имущества он лишился всех рангов во внутриклановой дровской иерархии. Низведение дров – вещь страшная, и при других раскладах Эрин бы ему искренне посочувствовал. А с другой стороны, еще бы Аптелемнар оставался беспристрастным, когда видел, как на номерном заводе, от производительности и качества продукции которого зависит обороноспособность империи, целенаправленно ведется магическая диверсия. И все лишь ради наживы. Или я ничего не понимаю, или готовится большая провокация в отношении НЧЧК, заявил НЛВНД. А теперь снова зададим главный вопрос следствия. Кому это выгодно? Да кому угодно. Начиная от Пиндостана, заканчивая частью верхушки СИП, усмехнулся Эрин. Может, хотят сместить руководство НЧЧК, предположила мыслечтица. Тогда проще обвинить его в коррупции, начать независимое расследование, рассуждал следователь. Механизм отработан до автоматизма. На время расследования прежнее руководство отстраняется от работы. Затем или действительно находится компромат, или же разбирательство затягивается на срок достаточный, чтобы временные заместители сумели как следует прижиться в новых креслах и стать незаменимыми работниками. Тут что-то иное. Что? Понятия не имею. Будем наблюдать и помнить об осторожности, улыбнулся невесело Эрин Рандир. Меня смущает этот околосексуальный уклон обвинений. Не похоже на наших. На каких это ваших? Удивилась Нол. Шишек из имперской безопасности, слишком тесно повязанных с высшим магосоветом. Я уверен, отмашку начать кампанию против НЧЧК дали именно они. В голову Каптелемнару лезло слишком много мыслей и предположений, чтобы как следует сосредоточиться. Он начал медленно закипать от гнева. В кои-то веки его жизнь наконец-то наладилась. Появился смысл и цель существования. И тут на тебе. Ломай голову над тем, как снова не попасть под колеса государственного заговора. «Опять?» – мысленно воскликнул он. Опять заговоры мерещатся. А в елочке не хочешь лечить паранойю? Не злись, примирительно мурлыкнула девушка и потерла щекой об щеку Эрина. Давай куда-нибудь сходим, отвлечемся, а заодно проветрим мозги, чтобы лучше думалось. Идея подкупала своей новизной, и Эрин тут же набрал номер Миновазина. Что делаешь, темный брат? Еду к тебе, светлый, с Аминалоном и Талпахашем. «Лет на дворе, а мы еще на речке не были», — сообщил Дроу. Собирайтесь там с леди Нол и выходите к началу пешеходной зоны. Мне уже надоело козырять удостоверением». Редкий случай, когда приглашение спецназовца прозвучало столь своевременно. Обычно дроу так и норовили нагрянуть неожиданно в гости. В основном, чтобы застукать светлых родственников на горячем и получить новый повод насмешничать. Над Эрин-Рандиром, естественно. Какому же дроу придет в голову доставать своими шуточками женщину? Еще Матронам пожалуется, а Нолвенде такая, она может. «Надеюсь, Тылпахаш сегодня без своей барышни?» — на всякий случай уточнил энчичекист. «Не-е-е», — расхохотался дроу, — «нам сегодня никого, кроме леди Нол, не нужно». Голосистая и темпераментная арчанка превращала в балаган любое мероприятие. Она одновременно ела, пила, пела, танцевала, учила мужчин правильно играть в футбол, воспитывала, заботилась и сплетничала о своей многочисленной родне. Скорость и плотность словесного потока, ею извергаемого, сшибала с ног и повергала в эмоциональный шок даже товарища Шрака. «Замечательно. Жди нас», — сказал Эрин и отключился. «Гюльчи не будет?» — с надеждой спросила Нолвенде. «Слава Эру! Все, как ты и хотела, дорогая. Отвлечемся и мозги проветрим», — усмехнулся эльф и нашел губами губы любимой. «Давай ты пожелаешь, чтобы вся эта история с заговором против Энчичика нас миновала. Я и так этого хочу больше всего. Все будет хорошо». Но, видимо, лимит исполнения желаний леди Анерел Тиони исчерпался предпоследним из них.